Глава 15. Гостиничный номер, куда Терехов с Детковым заселились спустя час после посещения дома Митюни, был так себе, не тянул даже на троечку. Заезженные временем и солнцем обои в тонкую полоску, потрескавшийся линолеум под ногами, две койки под гобеленовыми покрывалами грязно-серого цвета, стол возле засиженного мухами окна, два казенных стула, на таких Детков, бывало, сиживал еще в школьной столовой, шкаф возле стены с ключом, с отломанной дужкой вместо ручки в замочной скважине и единственной вешалкой, и душ в конце коридора. «М-да, сервис!» Терехов недовольно поморщился, чуть присел, взвешивая взглядом толстый слой пыли на облупившемся подоконнике. «Я уж думал, что такого уже давно в природе не существует, а тут...» «Чего только не откроется взору в российской глубинке, Вася!» — изрек Кирилл и рухнул прямо в одежде на кровать. «Смотри, что тут делается! Крохотный городишко! На карте вряд ли найдешь, а страсти кипят такие, что диву даешься! Где вот теперь Катюха? Как думаешь?» «Чего не знаю, того не знаю, дружище. А знать, как и тебе, хотелось бы». Терехов подошел к кровати, с опасением качнул за шаткую спинку рукой, вздохнул и осторожно присел на самый краешек. «Слушай, может, по пивку?» «Нет, хватит. Сначала по пивку, потом по водочке. Алкоголь мозг сушит. Слыхал о таком?» «Да уж», — хмыкнул Терехов и полез в карман брюк за телефоном. «Надо бы начальству отзвонить и доложить обстановку. А о чем докладывать, не знаю, если честно. Правильнее скажу, не поверит». «А что слышал, о том и доложи». Детков закинул руки за голову, с тоской глянул в растрескавшийся потолок, вздохнул и добавил: «Ты ж любишь сплетни? Вот и доложи». «Доложить не проблема. Что вот мне за этот доклад потом будет, а?» Терехов в задумчивости крутил в руках стильную игрушку, хотя хуже уже не будет. И так в опале. А с чего начать? А с чего начать? Доклада у Терехова не получилось. Каждое его слово начальством было проанализировано, отшлифовано и спущено в мусорную корзину. Под финал ему посоветовали не заниматься самодеятельностью, а заняться-таки, наконец, делом. Добавили несколько ненормативных словоизречений для благословения. И на этом разговор окончили. «Ну, Старкова, ну, найду, пришибу на месте!» Василий вытер пот с висков, с брезгливостью глянул на мокрую ладонь, промокнул ее, упокрывало и заныл. «Теперь еще и в душ тащись в конце коридора, а там наверняка воды горячей не окажется, и слизь на стенках, грязной воды по щиколотку. Че делать будем, дед? С чего начинать?» «С безвремени усопших, друг, начнем». Кирилл заворочился, перевернулся на бок лицом к другу и, подперев щеку кулаком, принялся рассуждать. «Убиты парни были не зря. И без вести пропавший этот не дает мне покоя. В смысле? В том самом, что не мог этот парень, так подставившись, деньги оставить. Не мог он исчезнуть просто так, оставив сумку. Думаешь, что кто-то ему помог?» «Всяко-разно думаю, друг ты мой Василий, всяко-разно. Он мог, конечно, и удрать. С перепугу такого чего не сделаешь, но...» Кирилл свесил ноги с кровати и принялся стаскивать с себя ботинки, недовольно морщась, жаре и усталости. «Но что-то подсказывает мне, что парень не такой дурак был, чтобы оставить деньги и умчаться без них в никуда. если у него хватило ума стащить из машины сумку, завернув ее в куртку, хватило ума ее потом спрятать надежно. Кто ж станет искать, бог знает где, в сугробе под завалившейся изгородью? Чего ж у него не хватило ума потом ее оттуда забрать? С момента происшествия до того момента, как Голощихин нашел деньги, сколько прошло времени? — Что-то около 2 месяцев, — подсказал Терехов. — Вот! 2 месяца — срок приличный для того, кто посообразительней. Удрал он, так? Не успел деньги забрать. Так послал бы потом кого-нибудь за ними или сам, и сыскал возможность их оттуда забрать. Огородами там или, я не знаю, как еще, пробрался бы под покровом ночи, забрал. Почему он этого не сделал, Вася? Терехов промолчал, неуверенно пожав плечами. Жара и невежливый разговор с начальством окончательно его доконали. Он не способен был внятно говорить, связно мыслить, когда по спине под ремень струился пот, намертво приклеив рубашку к лопаткам. Хотелось в душ, в нормальный душ, а не тот, что мог предложить ему местный гостиничный сервис. В душ с гладким сверкающим кафелем, шустрой прохладной водой, бьющей по темечку из хромированной лейки, ароматным гелем, чистыми пахучими полотенцами, а потом холодного пива еще хотелось, очень остро, и огромного куска жареного мяса под замысловатым соусом. И еще, чтобы никаких проблем с вынужденным расследованием у него не было. Никаких. «А я отвечу, почему?» — сверкнув глазами, буркнул Дедков, уловив маяту в настроении товарища. «Тут одно из двух. Либо у его страха глаза размером с мельничные жернова, либо пацана уже нет в живых». «О как!» — вяло вякнул Терехов, шевельнул лопатками, пытаясь отлепить рубашку от мокрого тела. Ничего не вышло, он вздохнул и спросил, а кто же его мог убрать, если, первое, бандиты его сами искали, второе, все его возможные подельники к тому моменту уже были мертвы. А к тому ли моменту, друг? Кто знает, когда именно он пропал? Кто восстанавливал хронологию? А? Молчишь? А никто не восстанавливал, дружище. Может, кто-то из двоих убиенных его и прибрал, а потом и сам погиб от рук бандитов. Вот сумка и осталась невостребованной. Выдержал пытку, хочешь сказать? Василий недоверчиво покрутил головой. Знаешь, не верю я в такую человеческую природу. Как бы невелика была алчность, страх перед болью, перед смертью так развязывает языки, что скажешь то, чего и не было. Но я не отрицаю, конечно, что все могло быть именно так, а не иначе, но у меня несколько иные соображения. Какие? Думается мне, что был еще кто-то. Вот сам посуди. Он забыл на какое-то мгновение и про зной, и про потное свое тело, и про то, как остро хочется пива с куском отбивной. Как могли эти ребята, я троих имею в виду, тех, что, не отлучаясь никуда, дежурили в тот вечер на дороге, как мог кто-то из них троих спрятать эту сумку? Вопрос, заслуживающий тщательного расследования. Скептически скривился Дедков. Элементарно мог, Вась. Двое в оцеплении, один отлучился. Там же неразбериха какая была, суета. Один из них мог отлучиться, если они в действительности все трое были в деле. А если нет, а черт ее знает. Сплошные вопросы. Вот и я о том же. Терехов снова выгнул спину, вспомнив про мокрую рубашку. Ладно, давай сейчас в душ, потом пообедаем где-нибудь, а уж потом начнем пробивать этих ребят. кто откуда, с кем и где жили, и на что жили, главное. Пошли, дед, глянем на место возможного омовения. Представляю, что там. Все оказалось именно таким, каким представляла Терехову. Грязный кафель в разводах, на стенах, под ногами, две проржавевшие лейки под потолком, разделенные фанерной перегородкой с вздувшейся краской, закрашенное синей краской почти тюремное оконце высоко над полом и никакого запора на шаткой двери. — Очуметь! — крякнул Дедков, привыкший за свою жизнь ко многому. — И еще постояльцев имеют. Удивительно. — Удивляться нужно самим себе, что нас сюда занесло, — едва парировал Терехов. — И в этот отель, и в этот город. Лучше б уж у тетки той остановились, с которой наша Катрин по соседству обреталась. Так она тебя и впустила. Тетка ерзала, как на мокром зеркале. Та еще штучка, не смотри, что в годах. И к долларам руку тоже наверняка приложила, хотя и скрыла ото всех. И вот не дает мне покоя куртка эта, Вась. Вот куда она могла подеваться, как думаешь? — Да брата, — фыркнул Терехов, стоя под душем. Как он и думал, горячей водой в здешней гостинице называлась та, что имела комнатную температуру, хотя тетка на вахте уверяла в обратном. Так и это бы полбеды, кабы не отсутствие напора. Вода при включенных кранах лилась лишь из одной лейки, тихонько и мелко брызгая из второй. Пришлось мыться по очереди. Дедкову вроде было и нипочем, он принялся расхаживать голышом по душевой, звонко шлепая резиновыми шлепанцами по грязным мыльным лужицам, и рассуждать. А у Терехова просто зубы сводило от мерзкого ощущения, что он после этого купания станет еще грязнее. Кое-как помывшись, друзья прямиком из душевой двинулись в закусочную при гостинице, громко и претенциозно именующую себя рестораном. Долго вчитывались в меню, написанное прямо от руки на белом, спасибо хоть на белом листе бумаги. Блюд в меню значилось прилично. На деле, кроме картофельного пюре с гуляшом, омлетом и огуречным салатом, ничего не было. — Водка-то хоть есть! — взревел, побагровев рассерженный Терехов. Ему только что отказали в пиве, посоветовав сбегать в универсам в паре кварталов от гостиницы. Он глянул на свои босые ноги в резиновых шлепанцах, спортивные штаны, футболку, что натянул прямо на мокрое тело, побрезговав гостиничным полотенцем, и затребовал водки. На трезвую голову в подобных условиях я мыслить отказываюсь, — забубнил он сердито под укоризненным взглядом Дедкова. — Мне необходим алкоголь для того, чтобы абстрагироваться. Ты понял? Дедков понял и больше к другу не приставал, с трудом проталкивая внутрь жилистое мясо с разогретой в десятый раз позавчерашней картошкой. А друг ничего, после 150 граммов повеселел и даже не заметил, что салат из огурцов был нарезан на прошлой неделе, и лук, что был в него накрошен, издает специфический тухловатый душок. Все подмел с тарелок, неосторожно запросил кофе, забыв представить, каким тут может он оказаться. «Начнем с этих бравых ребят», — обронил со значением, выхлестав пару чашек бурого напитка с определенно ячменным ароматом. «А там посмотрим, куда нас кривая выведет».